11. Побег. Тюрьма города Чэнду. Хан никак не мог заснуть. Лежал на своей койке с широко открытыми глазами и смотрел в узкое окно, а в голове все крутились мысли. Ворочаться он не смел, чтобы не потревожить сокамерников. Погода не заладилась. За окном шел проливной дождь, ветер стонал и рыдал. Воспоминания вернули Хана в осенний день 10 лет назад. В выходной из-за ледяного ветра и дождя на бирже труда почти не было людей. Хан сидел в углу, тонкая одежда промокла насквозь. Ему всего 19, и он только что приехал в город из маленькой деревни после сдачи вступительных экзаменов в университет. Пока его сверстники нежились в постелях, он смотрел в глаза суровой реальности. «Эй, сынок, что ты умеешь?» — раздался голос. «Что угодно», — поспешно ответил хан. «Лишь бы платили». «Что ты умеешь?» — повторил голос теперь насмешливо. Не дожидаясь ответа, говорящий ушел на поиски более подходящего работника. Кто-то еще заметил хана и подошел поближе его рассмотреть. Он выпятил грудь, чтобы казаться крепче. «Ты работать-то можешь?» — хан кивнул. «Лишь бы платили», — снова проговорил он. Мужчина усмехнулся. «А сколько хочешь?» «Как можно больше, мне срочно!» Хан вытер капли со лба. Голодный блеск в его глазах тронул говорящего. «У меня есть работа, причем хорошо оплачиваемая». «Сколько?» 50 тысяч». 50 тысяч? Такой огромной суммы хан даже не мог представить. Его глаза широко распахнулись, однако он быстро взял себя в руки и спросил. «А что за работа?» «Много времени не займет». Мужчина пожал плечами. «Тебе ведь срочно нужны деньги? Если ты готов, получишь оплату в течение месяца». «Я все сделаю», — тут же ответил хан. Он не мог устоять. «Если только не придется грабить банк». «Не смеши», — улыбнулся мужчина и протянул хану визитную карточку. «Сегодня в 3 часа дня приходи по этому адресу со своим резюме. Если не найдешь, позвони». К тому времени, как хан аккуратно убрал карточку в бумажник, мужчина уже ушел. В 3 часа он прибыл по адресу, который находился в, мягко говоря, не очень респектабельном жилом районе. Мужчина ждал его у одноэтажного дома. «Хорошо, ты вовремя», — он кивнул на дверь. «Скорее входи, начальник ждет». Хан последовал за ним в дом, в комнату с квадратным столом, у которого сидели несколько крупных мужчин, очевидно, недавно сытно поевших. «Он здесь, братец Чанг», — сообщил мужчина толстому здоровяку, и тот поднял мутный взгляд. Хан невольно отпрянул. «Принес резюме?» — спросил толстяк, рыгнув. Хан передал ему тщательно подготовленный документ. Прочтя первую же строчку, толстяк воскликнул. «Студент? И в хорошем университете?» Человек, который его привел, пробормотал. «Да, верно». Он снова внимательно посмотрел на хана. Тот не знал, гордиться или стыдиться, поэтому еще ниже опустил голову. Рядом с толстяком сидел парень помоложе, который заинтересовался ханом. «Дай-ка посмотреть», — сказал он. Толстяк передал ему резюме и спросил хана. «У тебя мало денег?» Хан поднял глаза. «Да, я в отчаянии». «Ты знаешь, что за работу мы предлагаем?» Хан покачал головой и повторил. «Надеюсь, банк грабить не придется». Толстяк не стал темнить. «Ты согласен продать нам почку?» «Почку?» Хан оторопел. Он слышал о продаже органов на черном рынке, но не ожидал столкнуться с таким. Человек, который привел его, объяснил. «Ты отдашь почку тому, кто нуждается в пересадке. Получишь 50 тысяч. Обычно у людей 2 почки, однако для жизни достаточно 1. Не бойся, жениться сможешь». Было что-то унизительное в том, как он произнес «жениться», и другие мужчины заухмылялись. Оскорбившись, хан громко заявил. «Кто сказал, что боюсь? Если заплатите, я продам вам почку. Да черт, продам хоть обе!» Толстяк пристально посмотрел на него. «Подумай хорошенько. Это наш хлеб с маслом. Как только дашь согласие, отступить уже не выйдет». «Я не отступлю», — ответил хан, поморщившись. «Главное, чтобы вы не отступили». Толстяк снова оглядел хана, а затем сказал одному из своих подчиненных: «Иди, составь соглашение, пусть сегодня подпишет». «Подожди», — прозвучал еще один голос. Хан повернулся и увидел молодого человека, примерно того же возраста, что и он сам, хотя говорил и вел он себя как опытный бандит. Толстяк тоже повернулся к парню, причем, будучи старше, смотрел на него с уважением. «Скоро ты получишь диплом. У тебя большое будущее. Что ты здесь делаешь?» — спросил парень. Ответ хана был прост. «Мне нужны деньги». «Зачем?» «Мой отец болен. У него рак. Ему скоро понадобится операция. А у нас не осталось сбережений». Глаза хана покраснели. «И ты готов продать почку?» «Что такое почка по сравнению с жизнью отца?» «Даже если ты продашь почку, ты уверен, что спасешь отцу жизнь? Операция может пройти неудачно, а даже если она удастся, как насчет реабилитации? Последующего лечения? Покроет ли их 50 тысяч юаней?» Хан стиснул зубы. «Что еще мне продать? Давай, скажи. Есть вторая почка, еще сердце, печень, легкие. Я бы все продал, если бы это помогло». Молодой парень покачал головой. «Тогда ты умер бы». «Ну и что? Отец дал мне жизнь. Я счастлив вернуть ему долг», — глухо ответил хан. Парень внимательно смотрел на него, и хан преисполнился надежды. Было ясно, что именно он сейчас решал судьбу хана. Парень повернулся к толстяку и что-то пробормотал. Толстяк расхохотался. «Если братец Хуа так говорит, я отказать не могу». Хуа. Хан никогда не забудет это имя. Хуа потрепал толстяка по плечу, затем встал и подошел к хану. «Иди за мной». «Куда?» — неуверенно спросил хан. «Кое с кем встретиться. Возможно, он спасет твоего отца». Хуа отвел хана к своей машине и отвез в пригород. Там они припарковались у самой роскошной виллы, прошли в гостиную, и Хуа надолго оставил хана одного. Хан никогда раньше не бывал в столь экстравагантном месте. Оглядывая дорого убранную комнату, он растерялся, поэтому просто стоял неподвижно у окна. Наконец дверь открылась, и вошел мужчина лет 30. Держался он с достоинством и сразу вызывал уважение. Хан смутился и почесал затылок, не зная, что сказать. К счастью, Хуа их представил. «Это директор Дэн Хуа». «Здравствуйте, директор Дэн», — пролепетал хан. Дэн Хуа хмыкнул и устроился в кресле. «Садись», — он махнул хану рукой. Хан пододвинул стул и осторожно сел, а Хуа встал позади директора Дэна. «Я знаю о твоей ситуации». Дэн Хуа перешел прямо к делу. «Где сейчас твой отец?» «В больнице». «Мне нужно его имя и название больницы». «Хан Гуджун, больница номер один, округ Суй». Хан думал, что Дэн Хуа хочет проверить его слова, однако ошибся. «Отправьте кого-нибудь в округ Суй и договоритесь о переводе его отца в больницу Чэнду», — велел он Хуа. «Идите прямо к заведующему Ду в онкологическом отделении и скажите ему, чтобы организовал консультацию специалиста по поводу операции. Лучшие врачи, лучший план лечения и лучшие лекарства. Понятно?» Хуа кивнул и ушел. Хан пробормотал. «У меня не так много денег», — он подсчитал в уме и испугался, что не сможет заплатить, даже если продаст обе почки. «Тебе платить не придется, и почку продавать не надо. Я возьму на себя все медицинские расходы». Такое неожиданное развитие событий вызвало у Хана больше беспокойства, чем радости. «Почему вы так поступаете?» «Хуа сказал мне, что ты хороший парень. Умен, почтителен и не боишься смерти. В наши дни таких молодых людей все меньше и меньше». «Хуа», — повторил Хан с благодарностью. Дэн Хуа внимательно изучал его лицо и заметил, что первой реакцией Хана было не счастье, а благодарность. Дэн кивнул и многозначительно произнес: «Хуа, может, и молод, зато в людях разбирается хорошо». Пока он говорил, Хуа вернулся в гостиную и прошептал на ухо своему боссу: «Все готово». Дэн Хуа спросил Хана: «Есть ли у тебя другие просьбы относительно лечения отца? Проси, не стесняйся». Хан не верил своим ушам. Ему понадобилось время, чтобы взять себя в руки и ответить. «Директор Дэн, вы выручаете меня, хотя мы не знакомы. Как мне вам отплатить?» Дэн покачал головой. «Тебе не нужно возвращать мне деньги, и, честно говоря, ты все равно мало что можешь для меня сделать. Прошу лишь заботиться о своем отце и усердно учиться, чтобы у тебя все в жизни получилось». Хан торжественно кивнул. «Я сделаю для вас что угодно», — с чувством произнес он. «Знаю». Дэн Хуа обменялся взглядами с Хуа. «Договоримся так. Если вдруг мне когда-нибудь понадобится твоя помощь, я обязательно дам знать». Хан вздохнул с облегчением и перестал сдерживать слезы. «Я буду ждать этого дня всю жизнь», — поклялся он. Тогда перед ним открылась новая дверь. Спустя 10 лет Хан наблюдал, как предприятия Дэна Хуа превращались из процветающих в непотопляемые, в то время как сам Хан из наивного деревенского бедняка превратился в представителя среднего класса. Дэн Хуа часто проявлял заботу о нем, но к бизнесу своему не подпускал. Однако жизнь непредсказуема. Бывает, после головокружительного взлета может следовать полный крах. Хан узнал об убийстве Дэна Хуа из теленовостей. Он испытал даже больше, чем печаль, глубокое разочарование. Теперь у него никогда не будет шанса сдержать обещание, данное 10 лет назад. 10 лет ожидания, и все напрасно. Он несколько часов тупо пялился в экран телевизора, не в силах пошевелиться. В следующие месяцы Хан чувствовал себя зомби. Когда Хуа сказал ему, что Дэна убил эвмениды, известные как Ду Минцян, приговоренные всего к 5 годам тюремного заключения, Хан решил действовать. «Я убью этого ублюдка», — заявил он. «Ты лишь разрушишь свою жизнь», — отозвался Хуа. «Ну и что? Директор Дэн спас всю мою семью. Это мой последний шанс отплатить ему, и ничто меня не остановит». Хуа оценил его твердую решимость и понял, что нет смысла Хана разубеждать. «Я все устрою». Они тщательно проработали план. Первым делом требовалось доставить Хана в тюрьму, где сидел эвмениды. Месть должна была свершиться до того, как эвмениды выйдет на свободу. И Хуа, и Хан с этим согласились. Не то чтобы ненависть не позволяла им подождать 5 лет, однако легче убить тигра в неволе, чем в дикой природе. Поэтому они придумали историю с вымогательством, основанную на том, что случилось с отцом Эвменид много лет назад, чтобы он проникся к Хану сочувствием. Хан попал в тюрьму якобы потому, что не смог представить доказательства долга, а бывшая девушка в суде все отрицала. Если однажды ее совесть проснется, и она признает правду, обвинительный приговор Хана отменят. Так, несмотря на то, что он находился в тюрьме строгого режима, у него была определенная свобода действий. Хуа подкупил полицейского, отвечавшего за распределение заключенных, и Хан попал в камеру 424 к эвменидам. На всякий случай Хуа скрыл их истинную цель, сказав, что хочет устроить друга Хана поближе к уважаемому и влиятельному Пину. Конкретного плана устранения эвменид они не придумали. Нужно было учесть слишком много переменных, так что решили подождать и посмотреть. Хуа заранее дал Хану несколько уроков, в том числе по адаптации к тюремной жизни и действенным способам убийства. То, когда и как на самом деле осуществится месть, зависело от встречи Хана с Эвменидами. Оказавшись в тюрьме, Хан усердно работал над достижением цели. Он держал истинные чувства при себе, когда впервые встретил Ду Минцяна и ничем себя не выдал. Ему удалось завоевать симпатию и дружбу Ду, а опыт работы архитектором пригодился для плана побега из тюрьмы. Все вроде бы шло гладко, за исключением одного нюанса. Ду не хотел сбегать. Когда Хан рассказал о своих планах, тот отказал ему так решительно, что он впал в отчаяние. И все-таки жизнь непредсказуема. Как только Хан стал размышлять над другими вариантами, Ду внезапно подошел к нему и сам предложил бежать. Хан до сих пор не знал причин этой перемены. Знал только, что тем утром к Ду приходил друг. Очевидно, этот визит на него и подействовал. Иногда простое везение может все перевернуть с ног на голову. После инцидента с компакт-диском неприязнь Ду к начальнику Джану достигла стадии, когда примирение стало невозможным. Хан увидел возможность и воспользовался ею. Он открыл карты Джану и успешно переманил начальника на свою сторону. Роль Джана в плане была незатейлива. Спрятаться там, где сказал Хан, с револьвером в руке. Увидев цель, он выстрелит и отправит Ду на встречу с создателем. Пин и Шань наверняка сдадутся. У начальника Джана никаких проблем не возникнет. Наоборот, его будут считать героем за то, что он в одиночку предотвратил побег. Этот эпизод, несомненно, стал бы самым славным за всю его карьеру. Выслушав Хана, начальник уточнил лишь одно. «А как же ты? Если поймают при попытке побега, тебя увеличат срок». Хан беспечно рассмеялся. «Я пришел сюда, чтобы убить Ду Минцяна. Я даже признал себя виновным в вымогательстве и грабеже. Кроме того, как только Ду сгинет, друзья на воле отменят мой приговор. Если я изначально невиновен, побег тоже не преступление». У начальника Джана больше не осталось сомнений, и они с Ханом ударили по рукам. В тот субботний день они, снова обсудив детали, убедились, что план безупречен. Как только Хан выведет Ду из здания, Джан его прикончит. Даже небеса, казалось, благоволили Хану. С раннего утра четверга заморосил осенний дождь. Хан прожил в Чэнду достаточно долго и знал, что в это время года дождь, стоит ему начаться, будет лить дня 3-4. Темные тучи заслонят луну, а дождь приглушит прожекторы и скроет беглецов от часовых. Стук капель замаскирует производимый ими шум, поэтому охранники и рабочие в административном здании вряд ли их услышат. Все складывалось идеально. После долгих скитаний по закоулкам памяти Хан вернулся в реальность тюремной камеры. Эта дорога в его жизни началась под осенним дождем. Теперь ей суждено закончиться под таким же ливнем 10 лет спустя. Пора сосредоточиться на настоящем. На следующий день была пятница, день побега. Все, конечно, волновались, однако виду не подавали. Никто не заметил бы ничего необычного, пока сокамерники ели и занимались своими делами. Как и всегда, Шань молчал, Хан старательно работал, Ду держался особняком, а Пин продолжал царствовать, бездельничая и осыпая всех проклятиями. После обеда пришло время загружать грузовик. Охранник вошел в цех и позвал Хана и Ду. Пин болтал с Шанем, однако незаметно обернулся, чтобы взглянуть на Ду. Обитатели камеры 424 знали, у того последний шанс поговорить с господином Шао. Если он их не подведет, план обещал притвориться в жизнь без сучка и без задоринки. Пин и Шань ждали в мастерской, а Хан и Ду нагрузили тележку и отправились с охранником в путь. Из-за непогоды им выдали плащи, а тележку обтянули промасленной бумагой. Грузовик стоял на обычном месте, однако господина Шао нигде не было видно. Озадаченный охранник ходил вокруг, выкрикивая его имя, пока ответ не донесся из ближайшего административного блока. Господин Шао подбежал со смущенной улыбкой. «Я хотел укрыться от дождя», — объяснил он. Охранник улыбнулся в ответ, затем кивнул Хану Иду. «Работайте сегодня шустрее, раньше вернемся под крышу». Господин Шао надел плащ, а затем запрыгнул на платформу грузовика. «У тебя впереди долгий день, сынок», — сказал он Ду. «Ничего страшного», — отозвался тот. Пока они перешучивались, Хан принес первый ящик. Шао попытался его поднять, но Ду подскочил первым. «Господин Шао, вы мне лучше показывайте, куда класть». Зная, что Ду его щадит, Шао больше не стал тратить время на вежливость и поднял защитный чехол от дождя, чтобы Ду мог поставить ящик в нужное место. Тем временем Хан терпеливо ждал с еще одним ящиком в руках. Работали слаженно, однако, учитывая погоду, быстрее не получалось. Заскучав, охранник решил, что пора перекурить. Он огляделся, махнул им рукой и пошел на крыльцо ближайшего здания. Сердце Хана ёкнуло. Охранник все еще мог их видеть, но ветер и дождь не давали ему подслушать. У Ду и господина Шао будет возможность в последний раз обсудить план. Как только Ду заметил отсутствие охранника, он начал ставить коробки еще медленнее, что давало больше времени на разговор. По легкому кивку Хан понял. Господин Шао по-прежнему согласен им помочь. Под дождем потребовалось около 5 часов, чтобы закончить погрузку. Пока охранник с Ханом делали обычную проверку, Ду продолжал праздно болтать с Шао. Затем водитель попрощался и залез в кабину. Остальные повернули обратно, однако через пару минут они увидели, что грузовик так и не тронулся с места. Найдя это странным, охранник приказал вернуться. «Вот беда. Не могу найти ключи». Господин Шао хлопал себя по карманам. «Может, в кабине?» — предположил охранник. Шао покачал головой. «Я уже смотрел. Их там нет». Бросить его они не могли. «Вы двое, помогите господину Шао обыскать грузовик», — велел охранник. Ду и Хан обшарили кузов, ключей не нашли. Господин Шао залез в каждый свой карман, но и там ничего не было. «Где вы обычно оставляете ключи?» — спросил охранник. «Обычно в замке зажигания. А когда прятался от дождя, решил взять их с собой. Дайте-ка вспомнить. Я держал их в руке. Потом зашел в здание, заглянул в туалет. Я точно положил ключи в карман». Охранник взглянул на мешковатые рабочие брюки господина Шао, у которых, похоже, не было глубоких карманов. «Не очень надежно». «Может, ты уронил по дороге?» Шао почесал затылок. «Когда бежал к вам?» «Поищите», — сказал охранник. «Мы присмотрим за грузовиком». Шао поблагодарил его и помчался тем же путем, каким пришел, обратно в здание. И вышел через 10 минут, мрачный и раздраженный. «Нашли!» — крикнул охранник. Шао покачал головой. «Видимо, обронил где-то среди груза. Что, вытаскивать ящики из кузова?» «Вот засада!» — расстроился охранник. Шао весь день то наклонялся, то вставал. Не мудрено, что ключи выпали. Однако выгружать все ящики никому не хотелось. Господин Шао поморщился. «Сегодня нам их не отыскать. Завтра мне придется снова вас побеспокоить». Охранник понял. Вместо того, чтобы работать в темноте, лучше подождать до утра. Поскольку завтра выходной, Шао будет специально просить разрешения, чтобы ему опять выделили заключенных. «Ладно, я пришлю их вам завтра. Когда найдете ключи, они помогут вернуть ящики в кузов». «Спасибо». Господин Шао достал пачку сигарет и протянул охраннику. «Хо, благодарю. Охранник вытащил сигарету и закурил. «Что же вы будете делать сегодня?» «Пожалуй, переночую в кабине. Идти больше некуда, кругом глушь. Вы не могли бы принести мне завтрак?» Охранник кивнул. Он понимал, что водители не имеют права покидать машину, пока работа не закончена. «Хорошо, я должен отвезти заключенных обратно в камеру. Если дождетесь меня, вместе и поужинаем». «Да не утруждайтесь, я куплю что-нибудь перекусить в магазине». «Ничего страшного, у нас скромная столовая, но я могу вас туда провести», — настаивал охранник. Когда господин Шао кивнул, он помахал рукой и сказал: «Увидимся позже». Пока охранник разговаривал с господином Шао, Хан и Ду тихо стояли в стороне. Они попрощались с Шао и ушли вместе с охранником. Задержавшись из-за пропажи ключей, вернулись в свой блок только после наступления темноты, когда другие заключенные уже сидели в столовой. От еды остались лишь жалкие крошки. Тем не менее, поесть было необходимо, чтобы набраться сил перед ночным марш-броском. Хан и Ду кое-как наскребли себе ужин и сели в укромном уголке. Пин за ними украдкой наблюдал. Вероятно, волновался из-за их опоздания, однако объяснение пришлось отложить. Хан и сам еще не все понял. «Ты спрятал ключи?» — спросил он. Ду кивнул и продолжил жевать. Проглотив еду, он пояснил: «Если б господин Шао остановился у озера, часовые определенно заметили бы грузовик, тем более что машины обычно не подъезжают к тюрьме просто так. Лучше пусть он подождет на территории. Он будет внимательно следить за главным зданием. Сигнал, флагшток опускается. Господин Шао притворится, что нашел ключи, и поедет встретить нас у озера. Долго стоять не будет, так что часовые не должны ничего заподозрить». Хан восхищался скрупулезностью Ду и втайне злорадствовал. Едва ли Ду проживет достаточно долго, чтобы добраться до крыши и опустить флагшток. Вся его скрупулезность напрасна. Смотреть новости не хотелось, и они вернулись в камеру. Наступал решающий момент. Хан объяснил Пину, почему они с Ду опоздали. «Значит, ничего не случилось?» — спросил Пин. «Ничего», — заверил Ду. Пин вздохнул с облегчением. Через полчаса в свои камеры начали возвращаться и другие заключенные. Наконец дежурный пришел провести перекличку и запереть дверь. Четверо заключенных из камеры 424 старались вести себя как обычно. Вечером они говорили о погоде и еде, словом, на безобидные темы. За множество бессонных ночей товарищи уже обсудили план до мельчайших деталей, так что оставалось только ждать. После отбоя все легли на свои койки и пролежали в тишине часа три. Темнота сгущалась, и голоса из соседних камер постепенно стихали. Наконец, под шум дождя и завывание ветра, Пин сказал: «Пойдем». Его голос звучал чуть громче шепота, однако, казалось, вспорол мертвую тишину. Сокамерники сели и принялись рвать простыни на полосы. Первый шаг — изготовление веревок. Тюремные простыни делались из тонкого материала, разорвать их было нетрудно. Меньше чем за полчаса у каждого было по веревке 7-8 метров длиной из 5 полос ткани. Затем все четверо обмотались веревками, чтобы беспрепятственно пройти через вентиляционную шахту. Первым в туалет направился Хан, за ним Пин. Шан и Ду, стараясь не шуметь, принесли стол. Хан и Ду взобрались на него и вместе отодвинули деревянную решетку. Хан вытянул вверх обе руки, и товарищи помогли ему забраться в шахту. Они заранее обсудили порядок и решили, что Хан должен идти первым, так как он лучше всех знаком с планировкой. Ду, который мог забраться в шахту без посторонней помощи, шел последним. Пин и Шань нырнули за Ханом. Как только остальные оказались внутри, Ду в последний раз оглядел камеру, а затем бесшумно и ловко, как обезьяна, влез в шахту. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в большом здании, вентиляционные шахты были довольно велики. И все равно взрослый мужчина мог передвигаться по ним только медленно, как змея. Четверо беглецов извивались, пытаясь приглушить металлический скрежет. Сеть шахт пронизывала все здание и соединяла все камеры. Даже ветер и дождь на улице не могли полностью скрыть звуки. Путешествие вышло непростым. К счастью, камера 424 находилась недалеко от лестничной клетки, и нужная им вертикальная шахта была рядом. После поворота стало больше пространства, и в лица беглецов ударила струя воздуха. Хан предупреждал, что так будет в главной шахте, а значит, ползти осталось недолго. И действительно, скоро впереди они увидели слабый лунный свет, указывающий на выход. Хан высунул голову и увидел вертикальный туннель, примерно в метр шириной, уходящий вниз темной пустотой. А всего двумя-тремя метрами выше — ночное небо. Камера 424 находилась на верхнем этаже, и до крыши было рукой подать. Хан осторожно выскользнул в шахту и застыл, расставив руки и ноги. Поверхности здесь были влажными и покрыты мхом. Стиснув зубы, Хан уперся локтями в скользкие стенки. Если кто-нибудь из них сорвется, то не только привлечет внимание охранников, но и может получить нешуточные травмы или даже погибнуть, пролетев 4 этажа. «Осторожней тут!» — крикнул Хан остальным. Менее всего он хотел, чтобы его виртуозный план провалился из-за чьей-то невнимательности. Однако похоже, что беспокоился он напрасно. Остальные трое не уступали ему в ловкости и силе. Хан старательно карабкался вверх и вскоре достиг края шахты, где подставил лицо навстречу осеннему ветру и моросящему дождю. Несмотря на темноту и холод, он не мог не почувствовать воодушевление. Вдалеке блеснул маяк свободы. Очки Хана запотели, и он снял их, собираясь вытереть рукавом, как вдруг кто-то врезался в него сзади, повалив на крышу. Хан задыхался, однако вскрикнуть не смел. Человек, толкнувший его, прошептал ему на ухо: «Голову вниз, не двигайся!» Братец Пин. Он вышел вторым и заметил луч прожектора от сторожевой вышки, ползущий в их сторону. Хан увидел ослепительный свет, прорезавший тьму, и по спине у него побежали мурашки. Когда опасность миновала, Пин встал на ноги, затем повернулся и позвал Шаня и Ду. «Быстрее! К северо-западному углу!» Пригнувшись, они побежали туда, куда указывал Пин. Там была слепая зона, куда не дотягивались лучи прожекторов. Добравшись до островка безопасности, беглецы прижались к стене и перевели дух. Свобода манила, они чувствовали ее запах, однако праздновать было рано. После короткого отдыха настало время снять с себя веревки и связать 3 из них вместе. Хан хотел прикрепить веревку к перилам, однако Пин его остановил. «Сначала намочи». Мокрая ткань отяжелеет и не будет колыхаться на ветру, а также, немного потемнев, станет менее заметной. Веревку быстро намочили, привязали ее к ограждению парапета и опустили конец вниз, чтобы он касался земли. «Ты первый, очкарик», — сказал Пин. «Двигайся быстрее. На земле сразу ищи, где спрятаться». Хан взглянул на прожектор, чтобы не повторить ту же ошибку. Когда луч скользнул мимо, он перелез через перила, схватился за матерчатую веревку и прыгнул. Под его весом веревка натянулась. Через пару метров он понял, что спускается слишком быстро, и перехватил веревку руками, чтобы замедлить падение. Наконец, обе его ноги оказались на земле. Хан вжался в стену. Каждый раз, когда мимо проносился луч, кто-то спрыгивал с веревки рядом. Ду спустился последним и проворнее всех. На земле он быстро развязал один из узлов и смотал веревку, затем свернул за угол, где его ждали Пин и остальные. «Смотрите, вон тот люк ведет в ливневую канализацию». Хан указывал на точку недалеко от здания, которую они могли разглядеть в свете прожектора, метрах в 7-8. На открытой местности негде было спрятаться, поэтому они решили послать одного открыть люк, чтобы затем остальные перебегали по очереди. Согласно плану, идти предстояло Ду. Хан сделал ему инструмент, тканевую полоску длиной около полуметра с привязанной к одному концу зубной щеткой. «Справишься?» — спросил Пин. Ду уверенно ухмыльнулся, выскочил из укрытия и понесся так, будто за ним в темноте гнался по меньшей мере голодный гепард. 8 метров он преодолел одним махом. Люк был круглым, с парой небольших отверстий. Рабочие открывали его, вставив в прорези специальный захват, а беглецам пришлось импровизировать. Ду пропустил зубную щетку через одно из отверстий. Когда щетка повисла перпендикулярно щели, оставалось только потянуть за веревку. В земле разверзлось темное отверстие. Не мешкая, Ду прыгнул в него. Вода доходила ему до колен, а сам туннель был примерно в метр высотой. Через 10 секунд появился и Хан. Места для третьего уже не хватало, поэтому пора было начинать путь. Хан, знакомый с планом сетей, снова пошел первым. Он пополз по трубе, а конец 20-метровой веревки, обмотанной вокруг его тела, болтался за ним, как длинный хвост. Вскоре Пин и Шань ползли позади Хана. Ду, замыкавший цепочку, не забыл вернуть люк на место. Как только чугунная крышка закрылась, они остались в кромешной тьме. Пришло время использовать веревку. Пин, Шань и Ду ухватились за веревочный хвост Хана, чтобы не потеряться. Хан полз впереди, мысленно сверяясь с картой, которую выучил наизусть. Прибывающая дождевая вода взбалтывала грязь, от которой поднимался тошнотворный смрад. Чтобы вода не попала в нос и рот, нужно было постоянно задирать голову. Двигались медленно и с трудом, однако никто не жаловался, мечтая о свободе. Спустя почти полчаса впереди забрезжил слабый свет. «Где мы?» — спросил Пин. «Наверное, люк третьего тюремного блока», — ответил Хан. «Как мы сюда попали?» — вытаращился на него Пин. От удивления он случайно набрал полный рот воды и закашлялся. Кратчайший путь от их тюремного блока к административным зданиям пролегал на юг, через сельскохозяйственные угодья, а третий тюремный блок находился на северо-западе. Они шли по кругу. Хан объяснил. «Эта труба проложена не под полями, поэтому мы пройдем мимо других тюремных корпусов и больницы, прежде чем доберемся до административных зданий». Пин только сейчас понял, что отводить дождевую воду с полей нет нужды. Значит, они преодолели только четверть пути. По крайней мере, у люка третьего блока они смогли встать и потянуться. Путешествие ползком давалось тяжело, особенно их коленям. Беглецы продолжали двигаться, делая лишь краткие передышки, и примерно через 2 часа дошли до 5-го по счету люка. «Мы на месте», — объявил Хан. Все воодушевились. Они добрались до административной зоны и успешно преодолели первое большое препятствие. Осталось меньше половины пути. Теперь требовалось войти в главное здание. Путь предстоял пусть и короче, зато куда как опаснее. Над землей их в любой момент могли обнаружить сотрудники тюрьмы или камеры наблюдения. Судя по карте Хана, беглецы находились в северо-восточном углу группы зданий. Как только они выберутся из этого люка, придется пробежать 10 метров на север, где надо попасть в вентиляционную шахту, предназначенную для отведения дыма в случае пожара. Она вела в подвал. И, согласно плану, проникнуть в здание лучше всего оттуда. Тогда они очутятся на южной стороне административной зоны, той части тюремного комплекса, которая охранялась относительно нестрого. Туда приезжали посетители заключенных, и гражданские могли свободно передвигаться по территории. Заключенные, однако, бывали там редко. По этой причине не требовалось ни сторожевых вышек, ни прожекторов. Зато площадь перед зданиями всю ночь освещалась фонарями, а мимо время от времени проходили патрули и ночные дежурные. 4 беглецов знали, что им придется быть максимально проворными и бдительными, и все равно успех зависел от везения. Например, если патруль пройдет мимо как раз в тот момент, когда они поднимут крышку люка. Тем не менее, учитывая площадь территории, шансы были в их пользу. В поздний час большинство надзирателей и сотрудников уже спят, поэтому беглецы рассчитывали на удачу. На всякий случай Хан приложил ухо к крышке люка. Ничего. «Я выхожу», — пробормотал он. «За мной». «Ты уверен, что нет камер?» — забеспокоился Пин. Они с Ханом стояли у люка, остальные теснились в туннеле. «Уверен, я внимательно все осмотрел по пути к грузовику», — ответил Хан, готовясь поднять крышку. «Подожди», — прошипел Пин, хватая его за руку. Он боялся, что крышка с грохотом упадет на землю. Вместе они осторожно подняли крышку и аккуратно опустили. Хан высунул голову из люка и огляделся. Кроме грузовика господина Шао, припаркованного вдалеке, он ничего особенного не увидел. Ду рассказал Шао об их маршруте, поэтому даже если тот что-то услышит, поднимать тревогу не станет. Теперь решающее значение имело время. «Вперед!» Хан буквально вылетел из люка, пригнулся и побежал к зданию. Шахта вентиляции закрывалась прямоугольной решеткой, снять которую оказалось гораздо проще, чем крышку люка. Хан справился в одиночку, залез внутрь, а вскоре почувствовал сзади толчок. Его догнал Пин. Хан продвинулся немного дальше. Услышав за спиной слабый лязг металла, звук вновь установленной решетки, он немного расслабился. Ду тоже в шахте. В шахте было тесно, и все же намного лучше, чем в канализации, полной грязной воды. Менее чем за 10 минут Хан уже достиг другого конца. Он убрал решетку и выбрался в просторное помещение. В тусклом свете виднелись хитросплетения разных труб и большие металлические шкафы. Правильно, подвал здания. Пин и остальные тоже вышли из шахты и, оглядевшись, невольно приободрились. До сих пор все шло гладко. Неужели свобода близка? Хотя вряд ли кто-то мог бродить по подвалу среди ночи, задерживаться на одном месте все же не стоило. Пин спросил Хана. «Где лестница?» «Должна быть там». Рассудив, что первым лучше идти кому-то более опытному, Пин дернул Хана за рукав. «Теперь поведу я». Хан не стал возражать и пошел за ним следом, а Шань и Ду замыкали шествие. На всякий случай, прячась за трубами, они пробрались через подвал и, наконец, увидели лестницу. Узкая стальная дверь была заперта на замок с цепью. Хан предупреждал, что двери защищены от взлома. Пин повернулся к Шаню. «Пора пустить в ход инструменты». Шань наклонился и, сняв ботинок, вытащил из него крошечный отрезок металлической проволоки, которую Ду попросил господина Шао принести неделю назад. Задачу поручили Шаню, как опытному взломщику. Он подошел к двери и вставил проволоку в замочную скважину. Через 3 или 4 секунды замок со щелчком открылся, и Шань стал осторожно разматывать цепь. Хан внимательно наблюдал за процессом, а Пин стоял на карауле. На Ду, который всегда шел замыкающим, никто внимания не обращал. Воспользовавшись моментом, Ду вдруг ударил Пина по затылку. Удар оказался точным, и Пин осел на пол, не успев издать ни звука. Хан обернулся и застыл на месте. «Что случилось?» — спросил он, стараясь не сорваться на крик. Ду не ответил и бросился на Шаня. Тот уже обернулся на голос Хана и, видимо, почувствовал движение воздуха, нырнул в сторону, так что новый удар Ду пришелся в ухо. Наверняка болезненно, однако для потери сознания недостаточно. Ду сделал молниеносный выпад, его локоть с хрустом врезался в солнечное сплетение Шаня. Тот сразу обмяк. Ду прыгнул вперед и поймал его, чтобы тело не врезалось в металлическую дверь. Все произошло менее чем за секунду. Хан оторопело смотрел на Ду. «Что ты делаешь?» — спросил он, делая шаг назад. Ду осторожно опустил Шаня на пол, затем повернулся с кривой улыбкой. «Ты действительно хотел взять с собой настоящих преступников, головорезов?» «Ты имеешь в виду...» — «Неважно», — перебил его Ду. «Помоги мне их связать. Они скоро придут в себя». Пина и Шаня крепко связали, заткнули им рты лоскутами ткани. Пин очнулся как раз в тот момент, когда ему заткнули рот, и уставился на Хана и Ду затуманенными глазами. Хан проверил узлы, и затем повернулся к Ду. «Хорошо, пошли отсюда». «Куда?» — спросил Ду. «Вверх по лестнице», — Хан указал на дверь. «Мы же для этого открыли дверь». Ду покачал головой. «Не получится». «Почему?» Всего за пару минут все перевернулось с ног на голову, и Хана охватила тревога. «Потому что наверху начальник Джан. Он сегодня задержался на работе». Сердце Хана бешено заколотилось. Неужели Ду обнаружил его обман? Он вглядывался в лицо Ду, однако враждебности не видел. «Откуда ты знаешь, что он сегодня работает допоздна? А даже если и так, то что с того? Главное не попадать под датчики движения. Джан может сидеть там хоть всю ночь, он ничего не заметит». «Джан никогда не работает допоздна по пятницам. Всегда уходит рано, чтобы забрать сына домой на выходные. В последние недели, когда приводил ребенка к тебе на уроки, он вообще в пятницу ни разу не задерживался. А сегодня здесь. По-твоему, не странно?» Так вот, что его насторожило. Хан лихорадочно соображал. «Я знаю, в чем дело. Тяньян на выходные остался в школе, чтобы сдать пробный тест, и домой не приедет. Поэтому начальник, наверное, решил поработать сверхурочно. Беспокоиться не о чем». Через мгновение Ду сказал. «А если бы начальник знал о побеге, что бы он сделал?» Хан замер. Он понятия не имел, как ответить. Впрочем, ему и не понадобилось отвечать, потому что Ду продолжил. «Джан ненавидит меня лютой ненавистью. Думаю, он караулил бы где-нибудь с пистолетом. Где лучше устроить засаду? В административной зоне, конечно, потому что правила запрещают охранникам проносить оружие в зону для заключенных. Но здесь повсюду камеры слежения. Если всплывут кадры, на которых он меня караулит, у него будут проблемы. Так что нужно тщательно выбрать место. Если бы он знал наш маршрут, то ждал бы нас на крыше. Мало того, что там нет камер, так еще, считай, готова легенда для прикрытия. Он бы заявил, что находился на своем посту поздно ночью, когда услышал шум на лестничной площадке, проследил за беглецами до крыши и был вынужден застрелить одного из них». Ду говорил спокойно, однако Хана его слова хлестали как плетью. Ду точно описал, как начальник Джан планировал его убить, вплоть до мельчайших подробностей. Неужели пронюхал об их с Джаном договоренности? Или просто несет дикий бред? В любом случае, Ду почему-то еще верит Хану, и ему придется играть свою роль, даже если она станет последней в жизни. «О чем ты? Да как начальник узнает о побеге? Тем более о нашем маршруте?» Ду выдержал паузу, молча глядя на Хана, и, наконец, произнес: «Разве не ты ему сказал?» Его губы растянулись в садистской улыбке. У Хана подкосились ноги. Внезапно пришло осознание, что в игре в кошки-мышки он был жалким мышонком. «Зачем мне ему говорить? Зачем мне ему говорить?» — истерически спросил Хан. «Потому что ты хочешь моей смерти», — Ду пожал плечами. «Поэтому и сел в тюрьму». Хан застыл, прерывисто дыша. План провалился, подкатило тошнотворное чувство отчаяния. У него оставался лишь один козырь — вооруженный начальник Джан на крыше. Хан метнулся к выходу. Хотя он двигался быстро, с точки зрения Ду он больше напоминал неуклюжего быка, чем проворного мышонка. Ду даже не потребовалось сходить с места, он просто выставил правый кулак. Хана будто ударили кувалдой в живот. Он согнулся пополам и замер на месте, не в силах даже дышать. Ду разжал кулак и ткнул ладонью в горло Хана, позволив ему рухнуть на землю, как сломанной марионетке. Он целил не в шею, как Пину, а в другую точку. Ду хотел не нокаутировать Хана, а парализовать его голосовые связки. Хан какое-то время не сможет громко говорить или кричать, а значит, не помешает. Затем Ду опустился на колени и связал Хана. Тот лежал, прижавшись щекой к холодному полу. Краем глаза он видел Пина и Шаня. Они очнулись и изумленно наблюдали за происходящим. Теперь Ду устранил все помехи и мог спокойно открыть свои карты. Связав Хану руки, он холодно усмехнулся. «Я все время знал, что ты служишь Дэну Хуа. Ты сел в тюрьму, чтобы меня убить. Все, включая наш побег, было ловушкой». «Ерунда!» — едва слышно возразил Хан. Ду продолжал. «Ты хорошо потрудился, придумывая историю, которая вызвала бы у меня сочувствие. Ха, ты разработал идеальный план. Только знаешь, у идеальных планов всегда есть фатальный изъян. Они не срабатывают». Хан изо всех сил пытался пошевелить хоть пальцем. «Кто-то с историей, очень похожей на мою, оказывается со мной в одной камере. Не слишком большое совпадение». Хан прохрипел: «Ты параноик!» Ду затянул веревку вокруг туловища Хана. «Твоя маленькая драма с самоубийством удалась на славу. Я почти поверил. Ты держал руку над унитазом, чтобы не было понятно, давно ли ты истекаешь кровью. Ты поправился слишком быстро. На будущее имей в виду, что на следующий день после обморока от кровопотери тело еще может восстановиться, а вот разум едва ли. А ты после выписки на здоровье ни разу не пожаловался». Ду завязал веревку мертвым узлом и позволил себе полюбоваться результатом. Потом слегка шлепнул Хана по лицу, словно играя с добычей. «Ты вызвал у меня подозрение в ту ночь, когда сокамерники пытались на меня напасть. Я попросил тебя подтвердить, что Дэн Хуа мертв. Помнишь, что ты сказал?» Хан часто заморгал. Он не помнил. Ду помог ему. «Вот твои точные слова. Интернет-убийца прислал ему уведомление о смерти, а затем и убил в терминале аэропорта». «Ну и что?» «Я публиковал в интернете уведомление о смерти для многих совершенных мною убийств, но не в тот раз. Только полиция и сам Дэн Хуа знали об уведомлении. Человек, который на самом деле застрелил Дэна Хуа, Хань Хао, в то время был капитаном полиции, поэтому подробности убийства держали в тайне и не обнародовали. Откуда ты узнал секрет?» Ду его подловил. Хан узнал правду о смерти директора Дэна от братца Хуа. Он позволил гневу и печали затуманить разум и никогда не задумывался о том, что известно об убийстве Дэна обывателям. Он знал, что Эвмениды обычно публиковал уведомления о смерти и просто достроил логическую цепочку. Крошечная деталь стала роковой ошибкой. Между тем, сейчас Пин и Шань поняли, что Ду убил Дэна Хуа, а Хан проник в тюрьму ради мести. Особенно это поразило Пина, который вдруг осознал себя пешкой в чужой игре. Выходит, Ду разгадал замысел Хана давным-давно, в то время как Пин пребывал в полном неведении. Хан сделал последний отчаянный рывок. «Ты параноик! Шило в мешке не утаить! В современном мире тайн не бывает! Ты правда думал, что никто не знает? Слухи поползли еще до того, как ты сел в тюрьму!» «Звучит правдоподобно», — признал Ду. «Может, я слишком мнителен. В наши дни любой полицейский мог слить подробности в интернет. Может, пытаясь покончить с собой, ты не потерял много крови, зато испытал шок. Что касается твоего появления в тюрьме сразу после меня, ну, мир полон совпадений». Надежда ненадолго вспыхнула в глазах Хана, однако следующие слова Ду ее погасили. «Тогда почему ты убил Шуня?» Хан изо всех сил сопротивлялся панике. «О чем ты говоришь? Его убил Черныш, это все знают!» Ду поджал губы. Только потому, что ты его подставил». «Как я мог его подставить? Орудие убийства, карандаш был спрятан в унитазе. Как бы я его достал?» «Все думают, что пропавший карандаш был спрятан в унитазе. Однако мне известно, что это не так. Когда нас отпустили в тот день, я решил сам посмотреть в туалете. Если б карандаш лежал там, я бы его нашел. Но в канализационных трубах не было ничего, кроме дерьма и мочи». «Куда же он мог тогда деться?» — умоляюще сказал Хан. «И как он исчез, а потом снова появился?» Ду задумчиво глядел на Хана. «Надо отдать тебе должное. Ловко придумано». «Ты хочешь сказать, что я его спрятал? Хорошо, и где же?» «На себе, наверное. Возможностей уйма. В носке, под языком, в ухе». Пин хмыкнул сквозь кляп. Пропавший карандаш был почти новым, 20 сантиметров длиной. Вряд ли поместился бы в ухе, разве что у фокусника. Как ни странно, Хан не возражал. Он пораженно смотрел на Ду, как будто тот угадал. Ду понял, о чем думает Пин. Он улыбнулся, встретившись с ним глазами, и кивнул на Хана. «Он спрятал маленький огрызок. Украл карандаш черныша, а потом заточил. Помните, как хорошо он это умеет? А кусочек в 2 сантиметра можно спрятать где угодно». Объяснение еще больше смутило Пина. Да, огрызок можно легко спрятать. Но как он превратился в длинный карандаш, которым убили Шуня? Ду уже подготовил ответ. «Карандаш пропал, и карандаш появился. Все, естественно, думали, что он один и тот же, чего Хан и добивался. Он украл карандаш, а потом совершил убийство. Поскольку все предполагали, что 2 события связаны, внимание было приковано к ссоре между Шунем и Чернышом. А на самом деле мы наблюдали часть более запутанной истории». Ду повернулся к Хану. «Ты сыграл безупречно. Даже зная, что карандаш не в унитазе, я далеко не сразу все понял. Разобрался с этой загадкой только из-за твоей дурной привычки. Ты сам себя разоблачил». Хан ничего не сказал, однако глаза его потухли. «Ты всегда грыз свои карандаши. Даже после того, как Калач тебя отругал, ты не мог остановиться. Поэтому он отложил карандаш специально для тебя. Но избавиться от привычки и впрямь нелегко. Погружаясь с головой в работу, ты невольно грыз карандаш». Ду прищурился. «Странно то, что однажды привычка вдруг исчезла». И правда, однажды Хан перестал грызть карандаши. Пин вспомнил, случилось это сразу после того, как у Черныша пропал карандаш. «Очень трудно избавиться от привычки», — повторил Ду. «Уходит много времени и усилий. А твоя привычка пропала в 1 мгновение. Тогда я пришел к выводу, что у тебя должна быть очень сильная мотивация. Я начал копать. Самым важным фактором стало то, что тебе позволили выбирать карандаш для работы. Когда ты испортил 1 карандаш, и Калач решил сам выдавать тебе инструменты, ты очень старался вновь завоевать его доверие, чтобы выбирать самостоятельно. Это привело к следующему вопросу. Какой карандаш тебе нужен? В первые 2 дней ты предпочитал короткие, которых остальные избегали. Я уж было подумал, что тебе нужен короткий карандаш. Однако в течение следующих 2 дней ты стал брать все более и более длинные карандаши, пока не добрался до самых новых, как у других заключенных. Затем Шуня убили, проткнув глазное яблоко почти новым карандашом. Неужели пропавший карандаш снова появился? Нет, это был не он. Когда я понял, как связаны 2 карандаша, я разгадал всю схему». Хан молчал. Рассуждения Ду не оставляли пространства для маневра. «На самом деле ты каждый день заменял 1 карандаш другим. Как я уже сказал, ты взял карандаш черныша и сточил его до огрызка, который удалось спрятать, потому что охранники искали гораздо более длинный. На следующий день ты взял 4-сантиметровый карандаш и вернул 2-сантиметровый, утверждая, что 2 сантиметра ушло за рабочий день. Никто ничего не заподозрил. Ты ведь умеешь ловко управляться с чертежными инструментами. Итак, ты спрятал 4-сантиметровый карандаш. Потом ты просто продолжал делать то же самое, подменяя карандаши, каждый раз увеличивая длину на 2 сантиметра. Шунь и Черныш сидели в одиночке 10 дней, и примерно столько времени у тебя ушло, чтобы получить почти новый карандаш. Ты пронес его в камеру и спрятал в канализационной трубе унитаза. Отчасти для того, чтобы им воспользоваться, отчасти, чтобы бросить тень на Черныша. «Зачем мне подставлять Черныша?» — запротестовал Хан. «Он ненавидел Шуня, поэтому, конечно, хотел его убить. А мне зачем его убивать? Мы хорошо ладили». Дура смеялся. «А почему вы хорошо ладили?» Хан снова замолчал. Пин и Шань уставились на Ду, размышляя. Шунь и Хан якобы были друзьями. В ночь, когда Ду раскрыл их секреты, Шунь начал вражду с Чернышом и подружился с Ханом. Следующие слова Ду застали всех врасплох. «Если б Шунь не ладил с тобой, он бы не умер. Из всех твоих сокамерников Шунь меньше всего заслуживал смерти». Ду печально покачал головой. «Той ночью Черныш хотел его пытать. Когда Шунь молил тебя о помощи, ты кое-что сказал». Пин хорошо помнил слова Шуня. «Братец Джи, разве мы не друзья? Просто заступись за меня, братец Пин тебя послушает». Ду увидел перемену на лице Пина и повернулся к нему. «Ты разозлился, да? А ты не думал, почему Шунь вообще сказал такое?» Пин издал приглушенный звук. Шунь, должно быть, уже знал, кто такой Хан. «После того, как Шунь произнес эти слова», — продолжил Ду, повернувшись к Хану, «ты вскочил и сунул ему в рот тряпку». «Конечно, я насторожился». Тогда я начал задаваться вопросом, так ли ты прост, как кажешься. Сначала Шунь тоже ничего не знал, поэтому я стал вспоминать, когда он стал по-другому к тебе относиться. Помню, как он впервые назвал тебя братец Джи. Был субботний день. К нам приходили посетители. Мы вдвоем вернулись и сели во дворе. Затем подошел Шунь. Меня он раздражал, поэтому я воспользовался предлогом, чтобы уйти, а ты втянулся в разговор. Я наблюдал за тобой издалека, и поначалу ты нервничал, потом расслабился. Тогда я решил, что Шунь тебя обаял, но позже я понял правду. Шунь узнал, кто ты на самом деле, и ты решил завязать дружбу, чтобы сохранить свой секрет. С тех пор Шунь считал себя под твоей защитой и стал задирать Черныша. Ты, наверное, пришел в ужас. Доверить Шуню такую тайну — все равно, что дать ребенку бомбу замедленного действия. Он-то в своей наивности просто хотел покрасоваться перед другими заключенными. В ночь убийства Шунь окончательно достал Черныша и мог в любой момент тебя выдать. Вот почему тебе пришлось его убрать. Хан мрачно улыбнулся. Так все и было. Шунь мог разрушить все его планы, сболтнув лишнее. Ду ткнул пальцем Хану в лицо. «У тебя были орудия и мотив. По-прежнему утверждаешь, что не убивал Шуня?» Хан раздраженно хмыкнул, больше не пытаясь скрывать свою ненависть. «Одного я не могу понять. Как Шунь узнал, кто ты? Он шел на свидание сразу после тебя, так что я предполагаю, он что-то видел. И что именно?» Хан застонал. Всему виной совпадение. Хуа хотел узнать, как у него дела в тюрьме, однако вместо себя послал на всякий случай Маляна. Тюремные правила запрещали заключенным входить в комнату свиданий, пока у другого не закончится время посещения. А в тот злополучный день полицейский попросил Шуня принести стул. Проходя мимо комнаты, Шунь заглянул в окно и увидел Маляна, который почтительно звал Хана братец Джи. Несколько ребят из банды Шуня были знакомы с Маляном, и он сразу узнал человека Хуа. С тех пор Шунь начал цепляться за Хана, пока не стало жизненно необходимо его заткнуть. Впрочем, вместо этих объяснений Хан решил плюнуть Ду в лицо. Тот не рассердился, а только вытер лицо уголком разорванной простыни. «Неважно, расскажешь ты или нет. Главное, я понял, что ты важная фигура в преступном мире и что ты знал правду о смерти Дэна Хуа. Следовательно, ты человек Дэна Хуа». «Верно. Я хотел отомстить за директора Дэна. И даже если отправлюсь в ад, я хочу захватить тебя с собой!» В надрывном голосе Хана звучала ярость. «Вот почему ты попал в тюрьму, подружился со мной и склонял к побегу. Все это было ловушкой, да?» Ду резко рассмеялся. «Вот только я не клюнул на приманку. Тогда ты придумал вторую уловку. Ты так старался раздобыть карандаш, потому что хотел убить им меня, верно? И тут я передумал и согласился принять участие в побеге. И ты решил не рисковать. Именно тогда Шунь начал представлять опасность, поэтому ты использовал карандаш на нем. Ты и так планировал подставить черныша, и все прошло гладко». «Отлично! Какой ты умный! Зачем мне все это пересказываешь?» Хан устал от хвастовства Ду. «Если собираешься убить меня, вперед!» Ду покачал головой. «Зачем мне тебя убивать?» Хан усмехнулся. «Лучше бы тебе так и сделать. Если ты не убьешь меня сегодня, придет день, когда я убью тебя». «Думаешь, если я убью тебя, ты потащишь меня за собой?» Да, Хан рассчитывал именно на это. Даже если начальник Джан не прикончит Ду, за убийство дают смертный приговор. И все же Ду был на шаг впереди. «Я давно разгадал весь твой план», — сказал он. «Как полагаешь, почему я так долго тебе подыгрывал?» Пин и Шань яростно замычали. Хан, немного подумав, произнес: «Потому что ты действительно хочешь сбежать». Ду улыбнулся. «А ты все-таки не глуп. Да, я использовал тебя, чтобы зайти так далеко». Хану казалось, что под ним рушится ледник, что он падает в пропасть. Он не только не смог отомстить, но и сам стал марионеткой Ду. В нем закипала ярость, хотелось кричать. Однако горло горело огнем, превращая голос в скрипучий хрип. «Ты не сможешь! Не сбежишь! План фальшивый!» Ду продолжал молча улыбаться. «Как ты выберешься? Даже если убьешь начальника Джана до того, как он выстрелит, флагшток не поможет! Я же все это выдумал!» Ду терпеливо подождал, пока он закончит разглагольствовать. «Я не пойду на крышу. У меня есть свой план». «Ты врешь! Отсюда еще никто не выбирался! Кем ты себя возомнил? Богом?» Хан усмехнулся. «Ты закончишь еще хуже, чем мы!» Ду оставался невозмутим. «Пытаешься меня спровоцировать, да? Ждешь, что я выложу тебе подробности?» Хан сник и признал поражение. «Да, я тебя провоцирую. Ну и что? Чего ты боишься?» Хан отчаянно надеялся, что Ду где-то допустит промах. Любой план побега из тюрьмы — набор неизвестных переменных. «Я уеду в грузовике господина Шао», — сказал Ду. «Как ты знаешь, он ждет меня снаружи». «В грузовике?» — Хан не смог сдержать усмешки. «Ну да, как же! Все машины проезжают через инфракрасный сканер. Обмануть его можно только если стать трупом». «Конечно, мое тело теплее трупа. Зато я умею прятаться. Я попросил господина Шао установить металлический ящик под двигателем. Если спрятаться там, тепло двигателя скроет температуру тела, и сканер меня не увидит». Этот способ не приходил Хану в голову и казался осуществимым. Хан ругал себя за беспечность. Ду сразу поладил с господином Шао. Давно следовало догадаться, что они что-то замышляют. «Ну, мне пора». Ду встал и потянулся, затем пробормотал себе под нос. «Шао уже, наверное, прогрел грузовик». Так вот почему он так долго с ними болтал. хотел пересидеть в безопасном месте. А теперь он уходил. Хан чувствовал подступающую ярость. «Ду надо остановить!» «Не трать зря энергию», — сказал Ду Хану. «Я рассказал вам свои секреты, потому что уверен в себе. Вы все виновны, и пора вам понести самое суровое наказание». Пока Ду говорил, его голос и манера держаться резко изменились. На месте развязанного шутника появился жестокий тиран. Таким его никто из них не видел. Он производил впечатление судьи, который смотрел на человечество с высоты какой-то недостижимой вершины, порицая грехи и назначая за них кару. Ду был теперь Эвменидами. Пин и Шань отвели глаза, боясь смотреть на его каменное лицо. Человек, который провел с ними в камере несколько месяцев, оказался незнакомцем. Хан понял, что это и есть его настоящая личность. Эвмениды — его настоящее имя, а убийца — его истинное «я». А когда убийца сбрасывает маску, что еще он может сделать, кроме как начать убивать людей? Сердце Хана затопил ужас. Над его жизнью вот-вот опустится занавес, и на удачный исход надежды не осталось. Эвмениды наклонился и сорвал с Хана очки. Когда холодные пальцы коснулись его лица, Хан не мог сдержать дрожь. Эвмениды швырнул очки на пол, и те с хрустом разбились. Затем он взял самый острый осколок правой рукой, левой вынул из кармана несколько мокрых карточек и, взглянув на верхнюю из них, повернулся к Шаню. Тот попытался отпрянуть, однако веревки были затянуты на совесть, не удалось даже пошевелиться. «Фан Вэй Шань, 8 лет назад ты убил человека на озере Тайпин. Тебя уже давно должны были приговорить к смертной казни. Твой сообщник, Пан Дабао, ждет тебя в аду». Эвмениды бросил карточку. Она упала перед глазами Шаня. На карточке, вырезанной из картона для подарочных пакетов, виднелась четкая надпись карандашом. «Извещение о вынесении смертного приговора. Осужденный Фан Вэйшань. Преступление, ограбление, убийство. Дата казни — 11 октября. Исполнитель — Эвмениды». Шань, широко раскрыв глаза, что-то мычал. Эвмениды не удостоил его взглядом. Он наклонился и произнес: «Слова ни к чему. Твоя вина неоспорима». Когда он встал, Шань лежал у его ног неподвижно и тихо. Из горла хлестала кровь, быстро пропитывая карточку. Пин, склонив голову, смотрел на Шаня, не в силах поверить в происходящее. «Шэнь Цзянпин, между 84-м и 90-м годами ты был наемником и совершил бесчетное число преступлений. Как трижды убийца, ты заслуживаешь смертной казни». Он бросил на пол еще одну карточку. «Извещение о вынесении смертного приговора. Осужденный Шэнь Цзянпин. Преступление, преступная деятельность, убийство. Дата казни — 11 октября. Исполнитель — Эвмениды». Эвмениды заметил, как уголки губ Пина дернулись, словно он пытался горько улыбнуться. Вскоре Пин утонул в собственной грязной крови. Наконец Эвмениды повернулся к Хану. «Ты мой враг», — бесстрастно сказал он. «Однако я обращаюсь к тебе не только как к врагу. Я вершу справедливость. Тебе придется заплатить высокую цену за убийство Шуня». «Разве Шунь безгрешен? Такой же преступник, как и все. Почему я должен платить за его смерть?» Увы, Эвмениды остался непреклонен. Еще одно извещение о смерти пронеслось по воздуху. Хан уставился на карточку. Однажды его судьба сделала крутой поворот под осенним дождем. Неужели и умереть ему суждено под таким же дождем? Эвмениды не дал ему времени на размышления. Он занес над Ханом окровавленную руку, стекло холодно поблескивало между пальцами. Хан взревел и покатился вперед, врезавшись в Эвменид. Последняя эскапада не принесла ему пользы, потому что Эвмениды просто сделал шаг назад и снова занес руку. Стекло все равно перерезало Хану горло. Тот открыл рот, но, не издав ни звука, застыл рядом с Шанем. Палач перерезал еремные вены, поэтому жертвы истекали кровью с поразительной скоростью. Он остался доволен. Излюбленный метод убийства никогда его не подводил. Трое виновных встретили заслуженную судьбу, однако одно уведомление о смерти осталось невыданным. Эвмениды прилепил карточку к колбу Шаня, надеясь, что адресат скоро ее обнаружит. Теперь можно было покинуть подвал. Предстояло подняться по шахте вентиляции и спрятаться в грузовике господина Шао. Впереди ждала свобода. План Эвменид до сих пор не давал сбоев. Казалось, никто не сможет его остановить. Однако в жизни не все идет по плану. Как только шаги убийцы стихли, одна из окровавленных фигур на месте казни шевельнулась. Тот, кто остался жив, с трудом перевернулся, связанные руки шарили по полу. Разрезав осколком стекла веревки из простыней, через пару минут он освободился от пут и ощупал рану на шее. Глубокий и широкий порез, хотя сильно кровоточил, до еремной вены не доставал. Пошатываясь, последняя жертва Эвменид, Хан Вэньджи, ухитрился встать. В последний момент ему удалось найти способ выжить. Когда Хан бросился на Эвменида, он не пытался сбить его с ног. Он хотел попасть в лужу крови Шаня и, к счастью, преуспел. Эвмениды перерезал ему горло, однако главную артерию не задел. Упав рядом с Шанем, Хан лежал в его крови, из-за чего убийца не заметил, что у Хана кровотечение не такое сильное. Однако праздновать было некогда. Необходимо собрать остатки сил, чтобы помешать планам Эвменид. В схватке один на один ему, конечно, не победить. Встреча с Эвменидами сейчас означала бы верную смерть. Требовался союзник, причем достаточно сильный. Прийти на помощь мог лишь один человек — начальник Джан. Глубоко вздохнув и повернувшись, Хан заметил карточку на лице Шаня. Еще одно уведомление о смерти, но не для Шаня. Да, Джан сделает все возможное, чтобы остановить Эвменид. Подняв остальные три пропитанные кровью карточки, Хан направился к лестнице, зажимая рукой рану на горле. Шань вскрыл замок, так что дверь, пусть и не без труда, удалось открыть. На подъем в 9 этажей ушли почти все силы. На крыше было темно, дул холодный осенний ветер. Под ледяным дождем раны пульсировали невыносимой болью. Хан знал, что начальник прятался в углу с пистолетом в руке, ожидая появления Ду Минцяна. Только Ду не придет. Хан набрал в легкие воздуха и постарался крикнуть. Сдавленного хрипа оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание. Спустя мгновение от тени отделилась фигура. Джан шел к нему с пистолетом в одной руке и фонариком в другой. «Что случилось? Где Ду Минцян?» — тихо спросил Джан. «Он ушел!» Хан едва мог говорить, тело отказывалось повиноваться. Он протянул руку, схватил пальцами воздух и рухнул. В последний момент начальник Джан успел его поймать. Пальцы Хана оставляли на рукаве начальника кровавые следы. «Он в грузовике Шао. Ящик, двигатель, скрывает тепло тела», — выдохнул Хан, пытаясь сообщить как можно больше. Луч фонарика высветил несколько картонных карточек, зажатых в руке. Хотя первые три были залиты кровью, Джан разобрал извещение о смерти Фан Вэйшаня, Шэнь Цзянпина и Хана Вэньджи. «Все мертвы», — с трудом произнес Хан, указывая на свое горло. Начальник Джан посмотрел на последнюю карточку и вздрогнул, словно в него ударила молния. Извещение о вынесении смертного приговора. Осужденный Джан Тяньян. Преступление. Самый ценный человек для Джан Хайфена. Дата казни — 11 октября. Исполнитель Эвмениды. Хотя карточка осталась почти чистой, Джану почудилось, что слова на ней выведены кровью. Опасный зверь, убив троих мужчин, вышел на охоту за любимым сыном Джана. Из начальника тюрьмы словно выбили хребет. Разом обессилев, он отпустил хана, и тот скользнул вниз. «Быстрее! За ним!» — с трудом проговорил хан. Начальник Джан пришел в себя. Он бросился вниз по лестнице, на ходу вытащил из кармана телефон и набрал номер КПП у ворот. Прежде чем дежурный охранник успел даже поздороваться, начальник Джан выдохнул. «Грузовик проехал?» «Да, только что». На Джана накатило отчаяние. «В грузовике заключенный! Он сбежал!» «Это невозможно», — ответил охранник. «Инфракрасный сканер...» У начальника Джана не было времени объяснять. Совладав с собой, он спросил. «Давно уехал?» 5-6 минут назад». «Не так уж много». «Приказываю привести в действие чрезвычайный протокол. Цель Думинцян находится в том грузовике». Охранник узнал голос начальника и по его тону понял, что это не учение. Он положил трубку и нажал красную кнопку на панели управления. Оглушительно взвыла сирена, нарушив тишину дождливой ночи. 2 коротких гудка и 1 длинный, и так снова и снова. Сигнал побега из тюрьмы. Рев сирены на мгновение развеял отчаяние начальника Джана. От тюрьмы до города далеко, по проселочным дорогам грузовик не может ехать быстро. Вполне возможно, удастся его догнать. С этой мыслью Джан бросился к своей машине. Он сам схватит Думинцяна. Теперь, когда план хана провалился, начальник не доверял никому. Ду должен был умереть от пули из его пистолета. Спускаясь по лестнице, начальник Джан сделал еще один звонок в школьное общежитие, где находился сын. Трубку никто не брал. Было раннее утро, и сотрудники, вероятно, крепко спали. Даже если услышат звонок, они могут просто не подойти к телефону. Слушая гудки, начальник Джан мысленно ругал себя. По пятницам он обычно забирал сына из школы. Дома он смог бы защитить Тяньяна. Теперь же тот один на один со страшной опасностью. После 7 или 8 гудков, наконец, раздался сонный голос. «Алло?» «Я отец Джан Тяньяна из комнаты 203. К нему направляется убийца. Вы должны обеспечить ему защиту». «Что?» — говорящий мгновенно проснулся. «Сейчас же идите в его комнату и оставайтесь там. Держите двери и окна закрытыми. Никого не впускайте, пока я не приеду. Вы слышите?» — властно произнес Джан. «Мне позвонить в полицию?» — спросил голос. «Не надо, просто будьте рядом с моим сыном!» — крикнул начальник Джан. Убедившись, что учитель понял его инструкции, он повесил трубку, промчался через вестибюль и выбежал на улицу, одновременно просматривая адресную книгу в телефоне. Мгновение спустя нашел нужное имя — Ло Фэй. На этот раз ему ответили почти тут же. Несмотря на поздний час, голос звучал бодро. «Капитан Ло Фэй». «Думинцян сбежал!» — выпалил Джан. «Когда? Как он выбрался?» — спросил Ло Фэй после секундной паузы. «Несколько минут назад. Скрылся на грузовике, как-то обманув наш сканер. Регистрационный номер грузовика 17195. Он едет в общежитие начальной школы Фэньхэ, чтобы убить моего сына!» Начальник Джан стоял под пронизывающим ветром и дождем, наблюдая, как полицейские машины одна за другой выезжают со стоянки. «Вы уверены? Он действительно хочет убить вашего сына?» На фоне слышалось шуршание. Ло Фэй одевался. «Уверен! Он оставил уведомление о смерти!» Начальник Джан почти добрался до машины. «Времени на разговоры больше нет. Я еду туда!» «Я тоже приеду в школу вашего сына», — спокойно произнес Ло Фэй, «и пришлю несколько нарядов для розыска грузовика». «Хорошо». Слишком торопясь, даже чтобы поблагодарить капитана, начальник Джан дал отбой и прыгнул на водительское сиденье, повернул ключ в замке зажигания, и двигатель с тихим рокотом завелся. Резкая боль пронзила Джана. Кто-то ударил его по затылку. Начальник беззвучно упал на руль. Нападавший опустил спинку водительского кресла и осторожно перетащил тело Джана назад. Преступник был в тюремной форме и с бритой головой. Эвмениды. Он не собирался бежать на грузовике. Хотя в теории это вполне осуществимо, ящик размером со взрослого человека рядом с двигателем не поместился бы. И даже если бы получилось создать что-то подобное, Эвмениды никогда бы не попросил господина Шао о такой услуге. Помощь заключенному в побеге разрушила бы его жизнь. Чтобы обмануть хана и начальника, Эвменидам нужно было заложить крепкий фундамент. Его нарочитая небрежность и импульсивность на самом деле являлись частью стратегии. К осуществлению плана он приступил, как только погиб Шунь. Как Эвмениды рассказывал бывшим сокамерникам, его недоверие к хану зрело постепенно. Только после смерти Шуня разрозненные детали сложились в единую картину. Наблюдая за ханом, он понял, почему его подталкивают к побегу. Вместе с Хуа они устроили ловушку, в которую ему пришлось прыгнуть. И хотя Эвмениды с самого начала знал, что хан не собирается на самом деле сбегать, ему нужно было использовать эту возможность для побега. План, который придумал хан, был явно невыполним, но Эвменидам могли пригодиться его знания о коммуникационных сетях. Он решил сделать хана своей пешкой, чтобы с его помощью проникнуть в административное здание. А чтобы действительно покинуть территорию тюрьмы, ему требовалась еще одна шахматная фигура — Джан Хайфэн. И поэтому Эвмениды намеренно вывел из себя начальника Джана во время собрания, позволив конфликту между ними дойти до точки кипения. Хан знал о желании Эвменида отомстить, а также об отношении к нему начальника Джана, что и побудило их устранить Ду Минцяна. Эвмениды позволил хану объединиться с начальником Джаном. Когда тот скрыл смерть Шуня, назвав ее самоубийством, у хана появился отличный рычаг воздействия. Немного игры на чувствах, немного шантажа, и начальнику Джану не оставили другого выбора, кроме как стать соучастником. В таком сложном предприятии, как побег из тюрьмы, нельзя полагаться на догадки. Нужны факты. В тот день господин Шао, укрывшись от дождя в административном здании, посмотрел в вестибюле расписание рабочих смен. Когда он сказал, что начальник Джан дежурит ночью, подтвердилась гипотеза Эвменида о том, что они с ханом работают вместе, и он мог использовать их союз, чтобы открыть себе дверь на свободу. Господин Шао также помог, узнав номер машины начальника Джана и притворившись, что потерял ключи. Он оставался на территории до раннего утра, а затем уехал по сигналу Эвменид. Тот позаботился о том, чтобы господин Шао, оказывая эти небольшие услуги, не знал остальной части плана, даже того, что он планировал сбежать из тюрьмы, не говоря уже об убийствах. Эвменид был уверен, что Шао не навлечет на себя неприятности из-за него. Когда сокамерники после наступления темноты приступили к реализации своего плана, Эвмениды позволил хану считать себя главным, зная, что они без проблем доберутся до административной зоны. Начальник Джан расчистил путь. Когда квартет достиг подвала, главенству хана пришел конец, и на сцену вышел Эвмениды. На самом деле хан, Пин и Шань были ему безразличны. Как только правда о смерти Шуня раскроется, хан получит заслуженное наказание. Что касается Пина и Шаня, они уже отбывали длительные сроки, и их перспективы наверняка станут еще хуже после попытки побега. Их преступления не требовали вмешательства Эвменид. Он убил их лишь для того, чтобы создать нужную атмосферу, которая вызвала бы у начальника Джана максимальное отчаяние. Эвмениды намеренно сохранил хану жизнь. Тот должен был сказать начальнику Джану, что Ду находится в грузовике господина Шао. Требовалась некоторая ловкость. Нарочитые откровения о плане побега вызвали бы у хана подозрения. Вместо этого Эвмениды потратил уйму времени, выискивая дыры в плане хана, чтобы вывести его из себя. Затем оставалось только нехотя обронить пару подробностей, а гнев и страх не позволили Хану мыслить критически. Хан требовался живым еще для одной миссии — доставить уведомление о смерти Джан Тяньяна. На самом деле эта казнь никогда не свершится, и Эвменида не стал бы наказывать невинного ребенка. Напуганные кровавыми убийствами, Хан и начальник Джан не допускали мысли, что извещение может оказаться фальшивым. Пока Хан с трудом поднимался по лестнице, Эвменида выскользнул на стоянку, дал господину Шао сигнал отъезжать, а потом забрался на заднее сиденье машины Джана. Шао уехал в самый подходящий момент, как раз перед тем, как Хан и начальник Джан встретились на крыше. Джан надеялся теперь догнать грузовик. Эвменида был уверен, что начальник немедленно отдаст приказ начать розыск. В те времена, когда его обучал наставник, внутреннее устройство тюрем стало одним из самых важных уроков для Эвменид. Он очень хорошо знал, что в обычных обстоятельствах побег практически невозможен. Единственный способ обрести свободу — создать именно совершенно необычную ситуацию. Благодаря наставнику он изучил все тюремные процедуры, включая розыск сбежавшего заключенного. Начнется операция быстрого реагирования, и в суете у Эвменид появится шанс. Начальнику Джану изменило здравомыслие. Его разум не мог сосредоточиться ни на чем, кроме погони за Ду. Устроить засаду не составило труда. Оглушив начальника Джана, Эвменид приступил к последней части плана. Сорвал с себя вонючие тюремные тряпки, надел полицейскую форму и фуражку Джана, забрал оружие, а затем крепко связал его веревкой из простыни, не забыв про кляп. Перебравшись на место водителя, включил фары и завел двигатель. У главных ворот только что досмотрели еще одну машину, и дежурный махнул ей рукой. Тяжелые ворота стояли открытыми с тех пор, как началась тревога, для экономии времени. Когда дело доходит до охоты на сбежавших преступников, каждая секунда на счету. Двое дежурных узнали машину начальника Джана, поэтому не ждали подвоха. Эвменид продолжал ехать, не снижая скорости и ослепив полицейских дальним светом фар. Только в последний момент они поняли, что машина не остановится, и отпрыгнули в сторону, чтобы не попасть под колеса. Он пронесся мимо и вскоре исчез в дождливой ночи. Дежурные переглянулись, гадая, не сошел ли начальник с ума. Нет, скорее просто увлекся погоней за сбежавшим преступником. Тем временем Эвменида с облегчением вздохнул и открыл окно. В салон ворвался ледяной ветер с каплями дождя, долгожданный аромат свободы.